Но в следующем городе, по его мнению, нужно было снова репетировать. В следующем городе он опять боялся провала. Так за границей, так дома, так всю жизнь. Почему и с какого времени мы стали представлять его скучным учителем? А ведь признаемся, что именно так мы его себе представляем. Во всяком случае, многие из нас, и во всяком случае, долгий отрезок времени после того, как его не стало, и учение его передали нам, его ученики. Мы не понимали, что скука заложена в последователях, а не в нем самом. Видя иногда тот или иной спектакль школы Станиславского, мы невольно и о самом Станиславском начинали хуже думать. Да и при жизни сколько его не спровергали. Ведь он чуть ли не 10, а то и 15 последних лет жил трудно от того, что чувствовал эти уколы, эти удары, эти скептические улыбки умников, которые вечно спешат распорядиться историей, хотя сами занимают в ней микронное место. Станиславский был всегда как бы выше полемики, но иногда не выдерживал и раздражался большим монологом по поводу людей, спешащих отодвинуть его в прошлое. Как будто можно отодвинуть прошлое Моцарта или Гёте или Шекспира. Но живому Моцарту, возможно, было больно. Сейчас, впрочем, дело не в этом, а в том, что видишь, каким может быть человек искусства, каким может быть театр, какой может быть сыгранная роль. Сын Качалова, Вадим Васильевич Швербович, оставил записки, в которых много страниц о Станиславском. В этих записках невероятны не только факты. Невероятен тон, которым эти факты излагаются. Так мог Матфей, да простит мне подобное сравнение, писать о Христе. Сама интонация, оказывается, способна передать то, что записки ведутся личности исключительной. Но исключительные личности бывают всякие. Наполеон тоже был исключительной личностью. Тут же речь идет о тепле и добре, о душевности и верности искусству, о требовательности к себе и о гениальном простодушии. Качалов играл в очередь со Станиславским роль Гаева. Конечно же, необходимо пересказать кому-то про то, как сын, безмерно любящий отца, описывает игру Качалова и Станиславского и как отдает предпочтение последнему. В каких выражениях? Он пишет, что хотя Качалову в финале и аплодировали, а Станиславскому никогда. Станиславский привносил в спектакль нечто первозданное, первородное, то самое, на чем спектакль когда-то был заквашен. Это была уже не просто хорошая игра, это была истина. Читая о жизни Станиславского, я усаживаюсь с карандашом, чтобы выписывать наиболее волнующие меня строчки. Зачем я это делаю? Затем, наверное, чтобы прочитать это своим актерам или своему сыну, когда мы дома все вместе будем сидеть на кухне и ужинать. Просто это нельзя читать одному. Но записывая через 10 минут, я бросаю карандаш, потому что записывать хочется все. Каждый день Станиславского – это чудо. Чудо каждый его поступок. Чудо его лицо, чудо то, как он репетировал массовку. Чудо, как он сердился на то, что где-то в декорации осыпалась краска. А как он отказывался плыть на пароходе в первом классе, чтобы не отделяться от своих актеров. Однажды в купе, слушая споры слегка подвыпивших актеров, он тихо ушел. А как? Нет, это нелепо, все пересказывать. Все равно в действительности в своем театре все не так. И только одно расстройство. Но в душе не только расстройство. какой-то свет остается от этой книги.